Интермедия. И это чучело нас попугаями назвал? И ты это стерпел? А ты хотел разборок после того, как мы бы его тут убили, а? Одергивает своего молодого попутчика мэтр. Просто напасть на него мы бы не смогли. Свидетелей много. Он к тому же стражник, и его тут все знают. Я тут узнал, что его десяток уже как дня три убыл обратно к себе в город. Мы не можем к себе привлекать ненужное внимание, у нас здесь назначена встреча, а ждать ее и день, и десять мы тут можем. Зачем нам проблемы? Мне сейчас за золотой шепнули, что этого парня шлюхи из храма любителей богини любви очень даже привечают. И ночи не бывает, чтобы у него кто-то из них не ночевал. Обычно одна-две, а бывает, что и четверо разом ему постель греют. И номер у него, не чета нашему, лучший в таверне. А таверна, к слову, очень даже приличная, даже по нашим столичным меркам. Не находишь это все странным? Да уж, дела. Он что, принц в изгнании? — хмыкает молодой дворянин. Ну, не принц, это уж точно. Все наперечет и всех все знают. А вот что одаренный, причем явно сильный одаренный, — это факт. Задумчиво говорит взрослый Ариста. «Интересно, сколько ему еще служить осталось?» «Ты чего?» — удивляется его собеседник. «Так такой служака в дружине у меня точно бы лишним не был. Все стражники бы в командировке вином накачивались по вечерам, а этот с мечом тренируется. Как тебе это?» «Да, как-то не подумал». «Серьезный аргумент в его пользу», — соглашается со старшим товарищем молодой аристократ. «Если бы все же пришлось устраивать с ним поединок, то за разрешением нужно было бы к местному мэру идти. Местные военные начальники ему не указ. Но да ладно, давай уже о наших делах поговорим, ведь нам теперь придется, я чувствую, за бугор рвать. Не нравится мне все это. Такое ощущение, что нас с тобой в темную используют. Зачем? Почему? Кто? Непонятно», — кривится молодой Аристо. «Выглядит он каким-то загнанным и потерянным. Давай тут встречи дождемся. А там уже будем решать, что нам дальше делать. Мне тоже за границу не очень-то и хочется ехать», — отвечает ему более опытный друг.